Ночь была холодна. Ветер рвал и метал, но Мэй не замечала. Все было хорошо, чисто и правильно. Ее одобрили волхвы. Она, быть может, задала новое направление всей компании. Может быть, отыскала новый уровень демократии прямого участия. Возможно ли, что сфера с этой новой идеей Мэй взаправду усовершенствует демократию? Возможно ли, что Мэй нашла решение тысячелетней проблемы? Сразу после совещания прозвучали кое-какие сомнения насчет того, что частная компания подминает под себя весьма общественную функцию выборов. Но логичность этого решения и сопутствующая ему экономия перевесили. А если 200 миллиардов долларов получат школы, а если 200 миллиардов долларов получит здравоохранение? На сэкономленные средства можно исцелить множество недугов этой страны, и средства будут экономиться не просто каждые 4 года, но каждый год в том или ином объеме. Уничтожить затратные выборы, заменить их мгновенными и почти бесплатными – вот что обещала сфера. Вот какова ее уникальная позиция. Вот о чем квакали люди. Мэй читала эти кваки, пока ехала с Фрэнсисом на поезде под заливом. Оба они улыбались до ушей, как ненормальные, их узнавали. Люди лезли Мэй на глаза, чтобы попасть в ее видеотрансляцию, но ей было все равно. Она почти не замечала, потому что на правый браслет летели прекрасные новости. Не оторвешься. Она глянула на левый браслет. Пульс высокий, 130. Но Мэй наслаждалась. Доехав до центра, они взбежали по лестнице через 2 ступеньки и оказались на земле, внезапно залитой золотом, на Маркет-стрит, а вдали мигал мост Сан-Франциско, Окленд. «Елки! Это ж Мэй!» «Кто это сказал?» Подбежав поближе, Мэй обнаружила двух подростков. Кенгурухи, наушники. «Валяй дальше, Мэй!» — сказал другой. У обоих глаза горели одобрением, звездным ослеплением. Явно не желая навязываться, оба поспешили вниз по лестнице. «Веселуха!» — отметил Фрэнсис, глядя им вслед. Мэй подошла к воде. Вспомнила Мерсера. Он стал тенью, стремительно рассеивался. После ее речи ни Мерсер, ни Энни с ней не связались, но ей это все равно. Родители не сказали ни слова, может, даже не видели ее выступления, но Мэй это не колыхало. Ей нужно лишь это мгновение, эта ночь. Беззвездное ясное небо. «Ты там была на редкость невозмутимая», — сказал Фрэнсис и поцеловал ее безразлично, по-деловому мазнул в губы. «Я нормально говорила?» — спросила она, понимая, как нелеп этот вопрос, как нелепы сомнения после столь очевидного успеха, но желая еще раз услышать, что хорошо поработала. «Идеально!» — ответил он. 100 баллов. Они зашагали к самой воде. Мэй на ходу пролистывала самые популярные свежие комментарии. Нашелся один пылкий квак, что-то про то, как все это может привести или неизбежно приведет к тоталитаризму. Сердце у Мэй ушло в пятки. «Да ладно! Еще не хватало психов слушать», — сказал Фрэнсис. «Что она понимает? Как эта чокнутая неизвестно откуда?» Шапку из фольги носит. Мэй улыбнулась. Она не знала, к чему отсылает шапка из фольги. Но так говорил отец. Потому Мэй заулыбалась. Вспомнила, как он это говорил. «Пора совершить возлияние», — объявил Фрэнсис, и они выбрали блистающую огнями пивную у залива с широким открытым патио. Приближаясь, Мэй читала узнавание в глазах группки красивой молодежи, что пила снаружи. «Это ж Мэй!» — сказал один. Молодой человек, слишком молодой, вряд ли ему полагается пить, сунулся лицом ей в объектив. «Привет, мам! Сижу дома, уроки учу!» Женщина лет 30, спутница слишком молодого человека, а может, и не спутница, сказала, уходя из кадра. «Эй, милый, я с подружками в книжном клубе. Деткам привет!» Ночь была головокружительна, ослепительна, промелькнула слишком быстро. В баре у залива Мэй почти не двигалась с места. Ее окружили, совали бокалы в руку, хлопали по спине, стучали по плечу. Всю ночь она вращалась на стуле, то и дело на несколько градусов поворачиваясь к очередному доброжелателю, будто свихнувшаяся часовая стрелка. Все хотели с ней сфотографироваться, все спрашивали, когда случится обещанное, когда мы прорвемся сквозь все эти лишние барьеры. Теперь, когда решение казалось ясным, простым и осуществимым, никто не хотел ждать. Какая-то женщина чуть постарше Мэй бубнила невнятно, однако выразилась лучше всех, хоть у нее это вышло нечаянно. «Как?» — спросила она, плеща вокруг Манхэттеном из бокала, но глядя зорко, «как нам ускорить неизбежное?» Мэй Фрэнсис нашли на Эмбаркадеро заведение потише, где заказали еще по одной и очутились в компании какого-то мужика за 50. Он подсел к ним, хотя его не приглашали, и ладонями обнял большой стакан. Почти тотчас поведал, что когда-то был семинаристом, жил в Огайо и готовился принять сан, а затем открыл для себя компьютеры. Бросил все, переехал в Пало-Альто, но уже 20 лет чувствовал, что далек от духовности. До сегодня. «Я видел твое выступление», — сказал он. «Ты все стройно нарисовала. Ты поняла, как спасти все души. В церкви мы этим и занимались, пытались заманить всех. Как всех спасти? Миссионеры работают над этим 1000 лет. У него уже заплетался язык, но он снова от души глотнул из стакана. «Ты и остальные в этой вашей сфере». Тут он руками изобразил в воздухе сферу, и Мэй представила себе нимб. «Вы спасете все души, всех соберете вместе, всех обучите одному и тому же, будет единая мораль, один единственный набор правил, ты сама подумай». Он ладонью грохнул по железному столу, и его стакан подпрыгнул. «Теперь у всех будут очи Господа». Знаешь этот стих? «И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его». «Что-то такое. Библию читала?» Мэй и Фрэнсис растерялись. Мужик понял, фыркнул, надолго приложился к стакану. «Теперь все мы Бог. Скоро каждый увидит и будет судить каждого. Мы узрим то, что зрит он. Мы провозгласим его суд, мы станем орудием его гнева и даруем его прощение. Постоянно, на глобальном уровне. Все религии ждали часа, когда всякий человек станет прямым и непосредственным посланником, претворяющим в дело Божью волю. Понимаешь, нет?» Мэй глянула на Фрэнсиса. Тот без особого успеха сдерживал хохот. Он рассмеялся первым, за ним она, и оба гоготали. Пытались извиниться, делали мужику знаки, просили прощения, но мужик и слушать не пожелал. Отошел от стола, потом развернулся, возвратился, забрал свой стакан и, обретя полноту, шатко побрел вдоль берега. Мэй проснулась подле Фрэнсиса. 7 утра. Они отрубились у нее в номере в начале 3-го. Мэй посмотрела на свой телефон, увидела 322 новых сообщения. Пока мутным взором вглядывалась, телефон звонил. Номер абонента скрыт. Понятно, что Кальден, больше некому. Дождалась, пока телефон переключится на голосовую почту. За утро Кальден звонил еще раз 10. Позвонил, когда Фрэнсис проснулся, поцеловал Мэй и ушел к себе. И когда Мэй принимала душ, и когда одевалась, она причесалась, поправила браслеты, надела камеру на шею, и Кальден позвонил опять. Она проигнорировала звонок и занялась сообщениями. Куча хвалебных веток изнутри и снаружи сферы, и самую захватывающую открыл Бейли. Он оповестил Мэй о том, что разработчики сферы уже приступили к воплощению ее идей. В лихорадке вдохновения они проработали всю ночь и через неделю рассчитывают создать прототип, который сначала опробуют и обкатают в компании, а затем начнут внедрять в любом государстве, где достаточно граждан пользуются услугами сферы. «Мы это назвали Демокша», — квакнул Бейли. «Демократия, заговорившая твоим голосом, рожденная твоей мокшей, свободой твоего духа, и она уже на пороге». В то утро мы позвали в ячейку разработчиков к двум десяткам изможденных, но окрыленных инженеров и дизайнеров, которые, как выяснилось, уже подготовили бета-версию Демокши. Когда Мэй вошла, все закричали. Лампы потускнели, одинокий прожектор уставился на длинноволосую брюнетку, которая от радости аж бурлила. «Привет, Мэй! Привет, зрители Мэй!» — сказала она, коротко поклонившись. «Меня зовут Шарма, и для меня великая радость и честь оказаться сегодня перед вами. Сейчас мы покажем вам первый прототип Демокши. Обычно мы действуем не так быстро и не так, не так прозрачно, но поскольку мы горячо верим в Демокшу и убеждены, что система будет внедрена скоро и по всему миру, мы не нашли причин тянуть кота за хвост». Ожил стенной экран. Появилось слово «Демокша» за лихватским шрифтом внутри сине-белого полосатого флага. «Наша задача — сделать так, чтобы все сотрудники сферы высказывались по вопросам, которые играют роль в их жизни, главным образом в кампусе, но и в большом мире тоже. Поэтому в течение дня, если сфере нужно будет померить температуру компании по любому поводу, сфероиды получат всплывающие уведомления, где их попросят ответить на один или несколько вопросов. Важнее всего тут ожидаемая скорость получения данных. И поскольку мы высоко ценим вклад каждого, все прочие системы обмена сообщениями будут временно заморожены, пока пользователь не ответит. Давайте я покажу». На экране под логотипом Демокши появился вопрос. «Нам нужно больше вегетарианских блюд в столовых?» С двух сторон обрамленный кнопками «да» и «нет». Мэй кивнула. «Потрясающий народ!» «Спасибо», — сказала Шарма. «Будь добра, ты тоже должна ответить», — и она указала на экран. «А, ну да», — сказала Мэй, подошла к экрану и нажала «да». Инженеры заорали, разработчики заорали. На экране появился веселый смайлик, а сверху дугой выгнулись слова «тебя услышали». Вопрос исчез, его сменила фраза. «Результат Демокши...» 75% респондентов хотят больше вегетарианских блюд. Появится больше вегетарианских блюд. Шарма лучила с улыбкой. «Видишь, это, конечно, симулятор. У нас пока не все подключены к Демокше, но принцип ты поняла? Возникает вопрос. Все ненадолго бросают все, отвечают, и тут же сфера может предпринять уместные шаги, зная... Какова воля народа, целиком и полностью? Круто, да?» «О да», — сказала Мэй. «А ты вообрази то же самое в масштабах страны, целого мира». «Мне способностей не хватит это вообразить». «Но ты же сама это придумала», — сказала Шарма. Мэй растерялась. «Она это изобрела?» «Она...» Как-то сомневалась, она сложила несколько фрагментов мозаики. Толковость и полезность сферического опроса, неизбывное стремление сферы к тотальному покрытию, всемирную надежду на подлинную, нефильтрованную и, что всего существеннее, полную демократию, а теперь все это в руках разработчиков, сотен разработчиков сферы, лучших в мире. Мэй так им и сказала, она просто человек, который переплел несколько близких идей, а Шарма и ее команда просияли, и все стали жать мою руку, и все хором твердили, что благодаря этому свершению сфере, а может и всему человечеству, открылся важный новый путь. Мэй вышла из Возрождения, и прямо за дверью ее подкараулила стайка молодых сфероидов, и все они хотели сказать ей, прямо на цыпочках танцевали, умирая от желания сказать, что никогда прежде не голосовали, ни капельки не интересовались политикой, считали, будто полностью оторваны от властей, были убеждены, что лишены подлинного голоса. Они сказали ей, что когда их голос или имя на какой-нибудь петиции, наконец, просачивалось к местным властям, а затем к властям штата, и, наконец, к их представителям в Вашингтоне, впечатление создавалось такое, словно они швырнули бутылку с письмом в огромное бурное море. Но теперь, сказали молодые сфероиды, они верят, что причастны. «Если Демокша заработает, — сказали они, а затем рассмеялись, — как только Демокшу внедрят, — поправились они, — разумеется, она заработает. Так вот, как только это случится, мы получим, наконец, полностью вовлеченные массы, и тогда страна и весь мир услышат молодежь, а ее идеализм, ее стремление к прогрессу перевернут эту планету». Целый день Мэй бродила по кампусу, и ей говорили что-нибудь подобное. Из корпуса в корпус не перейдешь, непременно кто-нибудь к ней обращается. «Мы на пороге настоящих перемен», — говорили ей, — «стремительных перемен, каких и жаждет наша душа».